Что это такое? Слово «извините», «иншульдиген», я разучивала дня три. С таким словарным запасом я и постучала к фрау Лизбет. «Халё», — сказала я. Она откликнулась бурной, приветливой фразой. Ни варум, ни тюрюк я употреблять не имела права. А также не годился репертуар из военных фильмов типа «Хендехох» и «Ахтунг Минен», «Внимание мины». «Гутен так!» Я вспомнила, как можно поздороваться. И тут же из тьмы времен выступило немецкое стихотворение, которое я по ошибке выучила в третьем классе, попав в немецкую группу в школе при туберкулезном санатории. Но я там была всего два урока. Очень быстро меня перевели во французскую группу. В немецком стихотворении была фраза «Alles, alles turnen wir». Все мы физкультурники. «Alles!» — воскликнула я. «Alles gut!» То есть «все хорошо», мол, и обвела стены рукой. На стенах были развешаны большие листы изумительной белой бумаги ручной работы. Уж я-то, акварелистка, знала цену такой бумаги. Долго не могла я вспомнить слово «великолепный», а ведь знала же. В голове крутилось слово «цугундер». Явно немецкое, но что оно значило? «О, данки шон!» — закивала художница. «Спасибо, типа!» «Das ist gut alles!» — продолжала я свои малограмотные речи. Если честно говорить, мне действительно понравились ее работы. Так малюют, получив бумажку и карандаши, дети в возрасте лет трех. И надо быть, несомненно, талантливым человеком, чтобы рисовать таким способом сейчас, в возрасте 60, чтобы обрести эту неслыханную простоту, чтобы маракать цветными карандашами какие-то кривульки, слегка похожие на человеческие фигуры. Потом, поплевавши на указательный, слегка растушевать некоторые из этих косопырок до пятен. Красиво чрезвычайно. Ново, свежо, оригинально и очень выразительно на прекрасной, очень дорогой белой бумаге ручной работы. Такую работу в рамку, да под хорошее плотное паспорту, да за стекло и повесить над диваном, и ни один черт не усомнится. Тем более, если скажешь. Это известная немецкая художница из Брюкена, международной выставки, 7000 за работу. А сама вещь? Вещь! Никакой агрессии не несет, не требует ничего, тихо висит и висит, и на ней издали ничего не разберешь, а уж вблизи тем более. Но она несет нечто, какое-то послание, некую мысль автора. Иначе зачем бы Лизбет портить карандашами такое количество дорогой бумаги? Но не надо эту мысль разгадывать. Пусть все будет укрыто тайной искусства. Впоследствии другая художница, Ханна, ткнула рукой в альбом своего 6-летнего сына и сказала, что это есть «better than Lisbeth's works» — «лучше, чем работы Лизбет». С одной стороны, это была чистая правда. Лизбет рисовала свои обрубки менее уверенно, нежели простой ребенок, как воскликнула однажды старая большевичка в санатории для ветеранов. «Кто допустил сюда рядового ребенка?» Мало того, Лизбет рисовала так же хуже, чем обычный сумасшедший, так называемый рядовой из тех, чьи работы публикуют врачи. Правда, может быть, и Матисс был, не выдержал сравнения с ними, поставь его в те же условия анонимности. Короче говоря, Лизбет рисовала специально плохо, но недостаточно плохо. И, возможно, эта центристская позиция и сделала ей имя, дала возможность участвовать в выставках и выпустить каталог. Минимализм, господа. Если бы, однако, она рисовала из рук вон плохо, она бы была отринута как непризнанный гений и фиг бы получила, допустим, стипендию Випперсдорф.